С 20 по 22 сентября в уезде Синьги провинции Северной Хуанхэ прошли 43-я республиканская выставка сельхозмашин и конференция изобретателей. Здесь присутствовали представители предприятий сельхозмашин, учреждений науки и просвещения. На выставке было выставлено более 240 сельхозмашин, запчастей и инструментов свыше 30 видов. После проверки работоспособности машины и инструменты прошли испытания. Участники конференции обменялись успехами и опытом, накопленным в ходе разработки новых сельхозмашин, необходимых в реализации комплексной механизации сельского хозяйства, рассмотрели вопрос их распространения. На закрытии отличившимся участникам вручены премии.